Конечно, есть у нас и другие качества, как качество для консультанта. Мне бы хотелось их закончить очень кратко. Второе качество, конечно, пятое там какое-то качество, относится к понятию гибкости. Гибкость. А гибкость — это не та гибкость, что вы имеете в виду там в постели или на гимнастическом снаряде, а гибкость — это умение перевоплощаться. Умение перевоплощаться. Умение, может быть, даже менять маски или играть роли. Переходить из одной роли в другую роль. Это очень частый вопрос, да, например, в нашей психотерапии. Можем ли мы заниматься директивной психотерапией или только не директивной психотерапией? Это вопрос не профессионалов, я вам точно скажу. Люди не работают с людьми, потому что есть контекст. И в некотором контексте необходимо быть жестким. Потому что часть людей может прийти на консультацию для того, чтобы в окошке просто положили им оглоблю вдоль спины. Потому что они ждут какого-то авторитетного толчка. Он уже готов, он уже созрел сделать какое-то дело. Он просто не знает, вот нет поддержки. Кто-то бы сказал авторитетное: так, встала и пошла, что тут расселась? Она встала и пошла и сделала. Это хрестоматийный пример. Гуманистически ориентированная такая женщина, терапевт, работает с молодым человеком, у него хронический любовный треугольник, есть жена, но отношения охладили, есть любовница, отношения жаркие, но там ребенок, и поэтому он мается, не знает, куда податься. И уже около 3 лет приходит, плачется, и она, конечно, ему что переживает. Я вас понимаю, вам так тяжело. У вас и жена, и любовница. Я вас понимаю, вам так тяжело. И однажды на этом сеансе, ну, он поплачется, посопереживает, уйдет, но проблема не решена. Да? Сидела однажды, Джон Гриндер нам рассказывал такую историю, она написана, по-моему. И как бы закончился сеанс, и на этом сеансе сидел Джон, и как бы эта женщина говорит: Джон, вам нечего чего-нибудь добавить в этой ситуации? Он говорит: есть. Пожалуйста. Он подходит к нему и говорит: слушай, что ты тут собственность свою распустила, а? Ты, мужик, дай себе пинка под зад, иди разберись со своими бабами, чтобы я тебя больше здесь не видел. Мужик встал и разобрался. И решил проблему. Но женщина эта была в обмороке, так нельзя обходиться с людьми. Так мы чем занимаемся? Обходимся с людьми или помогаем им? Да? Идея-то в этом. Регон мастер тоже учится у ученика Ахимса. Ахимса — это не убей тараканчика, не ломай там веточку дерева, больно. И говорит: вот нельзя, да, пугать зверюшек, они все чувствуют, они могут быть, да, напуганы. И тут, вот, когда он объяснял это дело, вдруг в форточку залетела птичка, начинает летать, головой, естественно, бьется о стекло, никак не может вылететь. И вдруг она села на открытую промугу, мастер это увидел и сделал так. И птичка раз и вылетела. Ученик говорит: мастер, как же так? Ты мне только что говорил, что нельзя пугать птичек там этих. А сам ты что делаешь? На что мастер говорит: ты видишь, где птичка? На свободе. Угу. Хотя он преподавал ахимсу. Значит, это важный момент. Уметь перевоплощаться. Быть гибким — значит быть гибким. В один момент ты можешь быть более жестким, в другой момент очень мягким. Нельзя быть одним, потому что всегда меняется ситуация, всегда меняется контекст, всегда меняется запрос человека. И нужно это чувствовать. Ну, примерно гибкость вот в этом человеке очень хорошо проявилась. Такой правоверный мусульманин как-то пришел домой и спрашивает жену: жена, скажи, пожалуйста, у нас сыр есть? Хочу сыр. Значит, сыр — это такой продукт замечательный. Он у меня так замечательно усваивается, потому что он из натурального молока сделан. Очень полезен, очень люблю сыр. Жена говорит: извини, муженек, у нас сегодня сыра нет. Но вот, а я думаю, вот когда съешь сыр, почему-то у меня там такое в животе происходит непонятно. Такое ощущение, что кишки начинают слизываться, и как-то там что-то неловко становится. Жена говорит: погоди, муженек, ты что? Чему же мне верить? Это только что сказал, что сыр — это замечательный продукт, а тут же говорит, что он плохой продукт. На что этот правомерный мусульманин говорит? Жена, ну если у тебя есть дома сыр, то, конечно, верь первому. А если у тебя нет сыра, то верь второму. Вот в чем проявление гибкости. И последнее. Конечно же, последняя минута. Последнее положение называется наличие юмора